Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 230. Воспрянь, воспрянь, Девора, воспрянь, воспрянь, воспой песнь. Книга Судей, 5 глава, 12 стих. Что нам нужно разбудить, если мы хотим восхвалять Бога? Мой ответ – в первую очередь все силы тела. Твоя плоть вялая. Мы наработались на мирских делах, и наше тело ослабло. Но если Божья радость охватывает нас – то мы получаем и притоки новой жизни. Тяжелые веки становятся легкими, сонный глаз снова сияет, новые мысли заполняют усталую голову. Конечно же, мы должны разбудить и все силы нашего духа. Проснись, моя память, и напомни мне текст песни. Расскажи, что сделал для меня Бог в прошедшие дни. Окинь взором мою молодость и доказательства милости Божией, полученные мной уже с ранних лет. Пой о долготерпении, шедшем за мной на моих ложных путях и пощадившем меня, несмотря на мое сопротивление. Проснись, рассудок, отбивай такт под музыку. Подсчитай, если сможешь, каждую пылинку милости Божией. Рассчитай, если сможешь, неисследимое богатство, данное тебе вместе с тем невыразимым даром Иисуса Христа, твоего Господа. Проснись, моя любовь, ты должна подать основной тон, быть запевалой. Проснись и спой песню моему Господу. Проснись, моя надежда, подай руку сестре твоей любви и пой о благословениях, ожидающих меня впереди. Пой о часе моей смерти, когда он будет со мной у моего ложа. И ты, моя вера, проснись. Пой об истинах и нерушимых обетованиях. Прославляй славу Вечного Завета. И ты, мое терпение, пой кроткую и радостно преданную песнь. Пой сегодня о том, как Бог помог тебе выдержать в самый тяжелый, самый горький час боли. Пой о том, как Он пронес тебя через утомляющий путь и привел к злачным пажитям и к водам тихим. Да, все побуждения милости во мне, хвалите. Того, кто дал их мне, дети милости, восхваляйте своего Отца и возвысьте имя сохраняющего вас. Все мое существо прославляй и превозноси имя Господа.